Мир Агаты Кристи. Однажды знаменитый американский писатель Гор Видал сказал мне: «Самое ужасное для человека, не умеющего спать в самолете, устроиться в кресле, раскрыть специально взятый в дорогу роман Агаты Кристи и через 3 страницы понять, что ты его уже читал». В самом деле, многие книги Кристи легко забываются, не говоря уже о том, что они нередко похожи друг на друга сюжетом, структурой, персонажами. И тем не менее, ее произведением выпал феноменальный успех. Кристи при жизни была удостоена титула «королевы детектива». Не будет преувеличением сказать, что она до сих пор одна из самых читаемых английских литераторов XX века как в Британии, так и за ее пределами. Однако даже преданные поклонники творчества Кристи признают, что сюжеты многих ее книг надуманны, разгадки неправдоподобны, персонажи однотипны, язык прост, сух, а подчас и примитивен. Это так называемый базовый английский с минимальным словарным запасом. Недаром книги Кристи рекомендуют читать начинающим изучать язык. Автор одной из последних монографий о писательнице, красноречиво названный «Талант обманывать», Барнард, сравнивает ее книги с детскими альбомами для раскрашивания. Основной контур задан, а ребенок выбирает цвет по вкусу, дополняет картинку деталями. Суждение это звучит резко, хотя в принципе справедливо. Впрочем, оно применимо не только к романам Кристи, но и вообще ко всему детективному жанру в целом. Традиционный детектив, английский в особенности, жанр в высшей степени канонический. Американский исследователь жанра Робин Уинкс выделяет в структуре английского классического детектива, одним из признанных создателей которого была Агата Кристи, 4 четко выраженных действия. Первое. Свершившийся факт – ограбление или убийство. Второе. Установление причин и сбор доказательств. В этом действии обычно широко представлены ключи, ложные намеки и детали, уводящие расследование от истинной разгадки, намеренно подбрасываемые автором с тем, чтобы ввести читателя в заблуждение. Третье действие – вычленение того, что непосредственно относится к делу, выстраивание реальной последовательности событий. И, наконец, четвертое – возвращение к началу, установление истины и осуждение преступника, чаще всего одиночки. Такова, в принципе, композиция большинства английских детективов так называемого «Золотого века», созданных в период между двумя мировыми войнами. Нетрудно заметить, что названные 4 действия организуют повествование и в убийстве Роджера Экройда, и в загадке Ситта Форда. Очевидная заданность формы детективного романа приводит его сторонников к аналогиям столь неожиданным, сколь и спорным. К примеру, американский литератор Джон Карр считает, что создание детектива сродни написанию сонета. Должно быть 14 строк, но он может быть шекспировским, петрарковским. Но даже столь высокие литературные сравнения, как и чаще встречающиеся ссылки на дурной вкус широкой публики, не в силах объяснить, почему вот уже 30 с лишним лет каждый вечер в Лондоне неизменно идет на сцене пьеса Кристи «Мышеловка», премьера которой состоялась осенью 1952 года. года. В автобиографии писательница, не без свойственного ей мягкого юмора, рассказывает свою версию этого небывалого в истории театра долголетия. Сначала была написана короткая радиопьеса, называвшаяся «Три слепые мышки». Позже она стала основой произведения для театра. Пытаясь понять неожиданный, прежде всего, для нее самый успех, Кристи полагает, что помимо чистой удачи и точно выверенной драматургической коллизии, в пьесе есть необходимый баланс напряженности действия и юмора. Но, несмотря на это, писательница вполне самокритично считала, что «Мышеловка» продержится на сцене месяцев 8. Ее знакомый театральный деятель, которому пьеса понравилась, был более щедрым и предсказал 14 месяцев. Но оба они ошиблись. Вот уже 4-е десятилетие, каждый вечер подряд, пансион Monkswell Manor принимает своих первых посетителей, которые очень скоро оказываются отрезанными от остального мира небывалым снегопадом. Широко известно, как поддается манипулированию западный театральный и книжный рынок, как шлягер или бестселлер создаются на глазах у изумленной, но безропотно приобретающей билеты или книги публики буквально из ничего, на пустом месте. Сегодня на смену старомодной Агате Кристи, сочинявшей свои любительские истории расследования, пришли эксперты с полицейским или шпионским прошлым, значительно обогативший жанр сценами насилия, жестокости и откровенного секса. Каждый год издается множество детективов, триллеров, шпионских романов, преимущественно о борьбе с красной опасностью, но им не удается вытеснить с прилавков книжных магазинов регулярно переиздающиеся произведения Кристи, являющие, как и «Мышеловка», удивительный пример стабильности читательского интереса. Отмахнуться от этих фактов, как от незаслуживающих внимания, для любого историка или социолога культуры, изучающего функционирование литературного произведения в обществе, было бы непростительно. Задача состоит в том, чтобы попытаться объяснить стабильный успех произведений Агаты Кристи. Жизнь писательницы внешне не богата событиями, но в то же время исполнена фактов отчасти парадоксальных. Прежде всего, отец ее, Фредерик Миллер, был по происхождению американцем. Правда, долгие годы он жил в Англии, и, может быть, потому никаких следов американизма ни в ее стиле жизни, ни в творчестве найти не удается. Воспитывалась она на Диккенсе и Вальтере Скотте. Да разве не напоминают диккенсовских кумушек миссис Беллинг и миссис Куртис с ее знаменитой тетей Сарой Белиндой, загадка Ситта Форда? Есть в этом романе и прямая отсылка к Диккенсу. Майор Барнаби занимался своими расчетами или, используя выражение в духе Диккенса, просматривал дела. А разве мистер Кирквуд, испытывающий, как и все адвокаты, удовольствие от превращения простого вопроса в сложную проблему, не напоминает печальной памяти диккенсовских стряпчих? Одним словом, книги Кристи прочно укоренены в английской литературной традиции. Кроме напряженной интриги, в них есть суховатый, но не всегда безобидный юмор. Так, говоря в автобиографии о своем отце, что человек он был очень милый, она с сомнением замечает, что если бы ему пришлось ради хлеба насущного заниматься какой-нибудь полезной деятельностью, то вряд ли из этого что-нибудь бы вышло. Агата Кристи в девичестве Миллер родилась в 1890 году. И, как это и было положено викторианской барышне, никакого систематического образования не получила. Она и в школу-то толком не ходила, что, скорее всего, было связано с тем, что после смерти отца, а ей было тогда 12 лет, финансовые дела семьи пришли в расстройство. В детстве Агата училась музыке и пению и даже всерьез подумывала об исполнительской карьере. Однако мешала непреодолимая застенчивость. Ей никогда не удавалось сыграть или спеть без ошибок в присутствии аудитории. Любопытно, что свою застенчивость писательница так никогда и не смогла победить. Будучи с 1958 по 1976 год президентом клуба детективистов, она всегда уступала право произносить речи и тосты. Пожалуй, парадоксально и то, что она никогда в детстве и в юношеские годы не помышляла о писательстве. Она росла в среде, где к занятиям всеми видами искусства относились как, в лучшем случае, приятному времяпрепровождению и не более. Именно из того добропорядочного и благопристойного викторианского общества приехала в отель «Бертрам» леди Селина, которая не испытывала особого интереса к художникам и к прочим людям искусства. Писатели, актеры, музыканты казались ей этакими трюкачами, на манер дрессированных пуделей. Относилась она к ним снисходительно и удивлялась, почему это им хочется заниматься тем, чем они занимаются. Такова была атмосфера, в которой росла будущая писательница. Не без иронии рассказывает она в автобиографии, что в доме ее родителей бывали Генри Джеймс и Рэдьярд Киплинг, и что о первой знаменитости ей запомнились лишь слова матери о том, что Джеймс требовал к чаю куски сахара, расколотые пополам, а второй остался в памяти разговор о том, почему мистер Киплинг женился на миссис Киплинг. Одним словом, занятия литературой вовсе не были для Агаты рано осознанным призванием. С детства она была медлительна, задумчива, молчалива и косноязычна, и в семье все единодушно были уверены в том, что она ничего в жизни не добьется, в лучшем случае прилично выйдет замуж. Сама писательница считала, что парадоксальным образом косноязычие и сослужило ей неожиданную службу. Выражать свои мысли на бумаге оказывалось много легче, нежели вслух прилюдно. Правда, по собственному признанию Кристи, писала она всю жизнь с ошибками. Быть может, именно застенчивость и задумчивость стали причиной бурного развития богатого воображения, без которого не было бы позже такой исключительной продуктивности. Казалось, она без всякого труда выдумывает самые головоломные сюжетные ходы и повороты. Писательница говорила: «Люди, которых я себе представляла, были для меня более реальны, нежели на самом деле окружавшие меня». Еще в детстве она изобрела себе большое семейство котят, которые стали ее товарищами по играм, а чуть позже, поскольку детей ее возраста по соседству не было, а в школу она не ходила, Агата придумала себе нескольких девочек, среди которых были красивые и некрасивые, богатые и бедные, добрые и злые. Любопытно, что, создав, сочинив их характеры, она в дальнейшем строго следила, чтобы они развивались, вели себя согласно логике их натур. Впрочем, именно так и будет, и в большинстве ее романов. Ограниченный набор персонажей, обычно не более 10, и каждый действует в соответствии с логикой своего характера, который читателям она чаще всего раскрывает далеко не сразу. Агата Кристи была, что называется, типичным представителем английского среднего класса. И на протяжении всей жизни сохраняла верность тем моральным нормам и правилам, которые усвоила в детстве. Не без уважительной иронии этот кодекс английской провинции, персонаж романа современного английского писателя Мелвина Брегга «Земля обетованная», именует передаваемыми от поколения к поколению принципами провинциальных пуритан, следующих доброй старой английской традиции жить скромно, мыслить высоко, дело делать основательно. Именно так и живет одна из любимых героинь писательницы мисс Марпл, провинциальная старая дева, очень строгих нравов, занимающаяся расследованием от скуки, однако всегда за тем, чтобы наказать порок. Из этой прослойки, родившейся викторианской буржуазии, вырастал служилый класс. Люди, вынужденные впервые в истории своей семьи работать ради куска хлеба и воочию наблюдать закат образа жизни, в традициях которого они были воспитаны, когда и неродовитые аристократы могли позволить себе содержать не только повара и горничных, но и садовника. Закат процветания среднего класса, тесно связанный с крахом Британской империи, сквозная тема английской литературы XX века. Галсуорси, Олдингтон, Пристли, Хартли, Во, Уилсон и многие другие английские прозаики, каждый по-своему, отразили этот неотвратимый исторический процесс. Острое чувство ностальгии по старым добрым временам буквально пронизывает роман Кристи «Отель Бертрам». Мисс Марпл понимает неизбежность перемен, но понять вовсе не означает принять. Мисс Марпл грустно покачала головой и пробормотала: «Прогресс все-таки должен быть. Но если бы кузина Этель это увидела, она бы перевернулась в гробу». Мисс Марпл, решившая на склоне лет вновь пожить в отеле Бертрам, где когда-то останавливалась 14-летней девочкой, совершает распространенную ошибку, против которой предостерегает Агата Кристи. Никогда не следует возвращаться туда, где был счастлив. Это место останется живым, пока ты там не побывал вновь. Навести его еще раз, и оно перестанет существовать, пишет она в автобиографии. В этих мудрых словах идейный ключ романа «Отель Бертрам». Никакая мода на старину, на стиль ретро, не в силах воссоздать прошлое в той действительной форме, в которой оно когда-то существовало. Уголок старой доброй Англии, казалось бы, столь бережно сохраняемый, на деле крыша могучей преступной организации. Итак, Агата Кристи была, как говорится, плоть от плоти своего социального слоя. Но в силу обстоятельств ей довелось узнать, как приходится жить людям необеспеченным. Окончив курсы медицинских сестер, она во время Первой мировой войны работала в госпитале. Несколько позже она стала ученицей фармацевта, отсюда знание ядов, нередко встречающиеся в ее книгах. Кстати, не лишним будет упоминание о том, что и во время Второй мировой войны Агата Кристи, будучи уже известной писательницей, добровольно вернулась к своей первой профессии – медицинской сестры со знанием фармацевтики. Писать будущая знаменитость стала совершенно случайно. Однажды, выздоравливая после болезни, Агата скучала и не знала, чем себя занять. Тогда мать посоветовала ей написать рассказ. С матерью в доме Миллеров спорить было не принято, и Агата послушно принялась за дело. Тем более, что старшая сестра Мадж не только написала, но уже и напечатала в журналах несколько рассказов. К своим первым литературным опытам Агата отнеслась по ее собственному признанию, как к вышиванию, занятию рутинному, требовавшему одновременно воображения и основательности. В автобиографии писательница говорит о том, что творческий порыв человека проявляется не только в сочинении музыкального или литературного произведения, создании картины или скульптуры, но и в вышивании, в приготовлении необычных кушаний и так далее. Иными словами, писательница справедливо считала, что в любой профессии есть место творчеству. Однако, высоко ценя профессионализм, Кристи, пожалуй, излишне сближала писательство с другими видами человеческой деятельности, не оставляя никакого места вдохновению. Ее ведущим эстетическим принципом было доскональное знание основ ремесла. Она намеренно употребляет слово «ремесленник» и уверена, что прежде всего нужно освоить в ремесле техническую сторону дела и потом подчинить свои творческие идеи дисциплине существующей формы. Подобный подход незамедлительно ведет к принятию запроса и даже диктата рынка, к которому она сознательно приспосабливалась и вовсе этого не стеснялась. Как и положено настоящему и уважающему себя ремесленнику, она нередко писала откровенно ради денег, заставляя себя сочинять тогда, когда ей этого вовсе не хотелось. Именно поэтому у нее так много проходных, мгновенно забывающихся книг, но именно потому, что она была в своем деле высочайшего класса профессионалом, среди ее созданий — вещи, составившие эпоху в развитии жанра. «Убийство» Роджера Экройда, «Мышеловка», «Свидетель обвинения» и другие. К чести Агаты Кристи надо сказать, что она точно знала границы своих литературных возможностей. «Если бы я могла писать, как Элизабет Боуэн, Мюррел Спарк или Грэм Грин, я бы подпрыгнула от восторга до небес, но я знаю, что не могу так, и мне никогда не придет в голову подражать им», — пишет она в автобиографии. После публикации в 1926 году убийства Роджера Экройда, принесшего Кристи известность и сравнительную материальную независимость, она, так сказать, входит в ритм и выпускает каждый год по книге о той подве. Но, тем не менее, заполняя анкеты до последних лет жизни, в графе «род занятий» она неизменно писала «жена». Не без юмора рассказывала она о том, что у нее долго не было отдельного кабинета, и она писала, где придется — на уголке обеденного стола, на туалетном столике в спальне. Трудности возникали только тогда, когда дотошные журналисты, приходившие брать интервью у новоиспеченной знаменитости, требовали показать место, где она работает, хотели сфотографировать ее за письменным столом в кабинете. Ироническое отношение к занятию сочинительством отчасти проявилось в создании откровенно шаржированного портрета известной писательницы миссис Ариадны Оливер, пишущей популярные детективные романы, в которых действовал финский сыщик Свен Хьерсон, забавный вегетарианец, придумав которого писательница, заметим, как и сама Агата Кристи, к Пуаро, оказалась на всю жизнь к нему привязанной. Миссис Оливер, впервые появляющаяся в романе «Карты на стол» 1936 и действующая в романах «Ошибка мертвеца» 1956, «Вилла белый конь» 1961 и других, всегда видит преступника в невинном. Пуаро же, скрупулезно сопоставляющий факты, беззлобно посмеивается над выводами своей приятельницы, основанными на дамской и писательской интуиции. Свой первый детектив «Таинственная история» опубликован в 1920 году. Агата Кристи сочинила как бы играючи. Сестра Мадж как-то высказала сомнение в том, что Агата сумеет написать детектив, ибо это очень трудно. пари в строгом значении слова заключено не было. Но поскольку сестра во всем и всегда превосходила Агату, то последняя решила всерьез доказать Мадж, на что она способна. Роман был написан и отвергнут по очереди 6 издательствами. Только 7-й издатель взял на себя смелость его опубликовать. Впрочем, рождение будущей королевы детектива прошло практически незамеченным. Было продано около 2000 экземпляров, а гонорар составил 25 фунтов. С тех пор Агата Кристи, не считая себя профессиональным литератором, продолжала писать, если воспользоваться ее сравнением с вышивкой, планомерно и методически вышивая различные модификации одного и того же узора преступления, расследования, обнаружения преступника. За почти 60 лет работы умерла писательница в 1976 году, ею издано 68 романов, более сотни рассказов и 17 пьес. Последний роман о Пуаро, в котором он погибает, «Занавес», вышел в 1975 году. Последний роман о мисс Марпл, в котором она остается жива, вышел уже после смерти автора в 1976 году. В 1977 году увидел свет автобиографии Агаты Кристи. Произведения ее переведены на 103 языка. Пуаро и мисс Марпл, равно как и другие персонажи ее книг, продолжают привлекать внимание читателей самых разных континентов и стран. Но образ Пуаро, самого популярного литературного сыщика XX века, наряду с Шерлоком Холмсом и инспектором Мегре, родился в воображении писательницы совершенно случайно. Она уже почти продумала сюжетную канву своего первого произведения, когда поняла, что для установления истины ей потребуется сыщик. И тут она его увидела. Маленький плотный человечек с огромными усами, вечно все приводящий в порядок, аккуратно расставляющий по местам и предметы, и факты. Поскольку в округе в годы Первой мировой войны было множество беженцев-бельгийцев, Кристи решает, что среди них мог быть и отставной полицейский инспектор. Не без иронии наделяет она своего низкорослого героя звучным именем Геркулес, Эркюль Пуаро. Пуаро, иностранец, дал писательнице большую свободу. Повествуя о многих деталях быта, условностях английской жизни и так далее, она показывает их глазами человека со стороны, которому иногда приходится растолковывать правила и условности без подсказки, понятные английскому буржуа. В уста своего героя-сыщика Агата Кристи вкладывает иронические и критические замечания об английском обществе. К примеру, он замечает: «На собственном опыте многие англичане убеждены в том, что сказанное иностранцу можно не принимать всерьез. Глупость мертвеца». Пуаро известно, что значительно больше убийств, нежели можно предположить, совершено, чтобы сохранить внешнюю респектабельность. Мисс МакГинти мертва. Для Пуаро поиски преступника — необходимость морального порядка. Он должен покарать зло и восстановить справедливость. В этом смысле он, конечно же, выражает позицию самой писательницы, видевшей в детективной литературе ее нравственный аспект. «Детектив» был рассказом о преследовании и расследовании, а также рассказом с моралью. Как и все, кто писал и читал эти книги, я была против преступника и за невинную жертву, писала она в автобиографии. Можно сказать, что все книги Кристи объединяет наивная и неистребимая гуманистическая вера в то, что добро всегда победит, а порок будет наказан. Уместно заметить, что она всегда избегает живописать детали преступления, удовлетворяясь сухой и необходимой информацией. Нередко жертва преступления в ее романах столь же несимпатичны, как и преступники. Роджер Экройд, капитан Тревельян. Но можно быть всегда уверенным, что преступник у нее никогда не вызовет сочувствия. Кристи резко отрицательно относилась к тем детективным произведениям, авторы которых преступали моральные нормы. Никому в голову прийти не могло, что наступит время, когда детективы будут читаться из-за описываемых в них сцен насилия, ради получения садистского удовольствия от жестокости ради жестокости, пишет она в автобиографии. У критиков, да и у немалой части читателей, утвердился взгляд на книги Агаты Кристи как на добротное, но чисто развлекательное чтение, своего рода гимнастику ума. Например, автор уже упоминавшейся монографии Барнард утверждает, что действие большинства ее книг происходит в некой сказочной земле, замаскированной под английскую деревню. Большой знаток мировой детективной литературы, наследовавший после Кристи пост президента клуба детективистов и сам автор ряда интересных детективов Джулиан Симмонс, считает, что именно книги Агаты Кристи придали жанру характер сложной головоломки, в которой интерес читателя к судьбам героев почти угасает, ибо он не только не нужен, но и нежелателен. С подобной точкой зрения согласиться нельзя. Агата Кристи действительно умела загадать читателю трудно разрешимую без помощи Пуаро или мисс Марпл загадку. Но она не только великолепный конструктор загадок. Агата Кристи — точный и иронический летописец нравов достаточно обширной прослойки современного ей английского общества. Робин Уинкс справедливо утверждает, что детективная литература становится зеркалом общества. В нем мы видим наиболее откровенно, чего данное общество страшится. Своеобразным и объективным зеркалом жизни общества и стали лучшие романы Агаты Кристи. Писательница чутко откликалась на изменения, происходившие в Англии. Если в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, в ее романах чаще всего действует преступник-одиночка, то в «Отеле Бертрам» — мощная преступная организация, по структуре и влиятельности очень напоминающая гигантскую межнациональную корпорацию. Таким образом, книги Кристи очевидно не только развлекательные чтения, а правдивые документы эпохи. Заложенная в них разнообразная информация подтверждает мысль Уинкса о том, что хотя бы историк должен ценить детективную литературу. Кристи не претендовала на славу выдающегося мастера психологической прозы. Но созданные ею образы соотечественников, священников, докторов, адвокатов, провинциальных кумушек, небогатых землевладельцев и рантье, девиц с большими амбициями, но со скромными средствами, и особенно отставных военных с колониальным прошлым, можно сказать, совершенны до хрестоматийности. Они именно таковы, какими мы их себе представляем. Не должно удивлять большое количество отставных военных в ее книгах. Эту среду она знала превосходно в силу причин чисто личного свойства. В колониальных войсках служил братец Монти Миллер. Военным был и первый муж писательницы Арчибальд Кристи. Социальный критицизм Агаты Кристи не ограничивался высмеиванием нелепых и комичных черт многих персонажей. Она последовательно обличала провербиальные пороки капиталистического общества, с которыми боролась и, так сказать, большая литература. Скупость, корыстолюбие, алчность, стремление завладеть богатством любой ценой — все эти качества типичные для общества, где о человеке судят, исходя из размеров его состояния, находят в книгах писательницы решительное и однозначное осуждение. Быть может, даже помимо своей воли, Писательница порой развеивает мифы о доброй старой Англии, культивируемые и принятые на веру самими англичанами. Кто не слышал о том, что дом англичанина — его крепость? Или о том, что частная жизнь англичанина — дело святое, и в нее никому не позволено вмешиваться? Но разве не типично английская деревушка Кингс-Эббот, увлечение и развлечение жителей которой можно охарактеризовать одним словом — сплетни — убийство Роджера Экройда? Все о всех знают, и жители аналогичной деревушки Ситтафорд, а если чего-то вдруг не знают, то немедленно стараются выяснить. Уже в убийстве Роджера Экройда нравописательное начало столь же сильно, как и детективное. Все беды происходят из-за денег или их отсутствия, афористически формулирует немногословный майор Бленд. И, как всегда, у Кристи не только по логике сюжетной головоломки, но и по логике характеров подозрение падает на многих персонажей. Решивший идти методом исключения, Пуаро отмечает, кто обогатился бы со смертью Экройда. Миссис Экройд, мисс Флора, мистер Реймонд, экономка. Словом, все, кроме майора Бленда. Читатель вместе с Пуаро перебирает подбрасываемые автором ключи. И только один, упоминание о диктофоне, оказывается способным открыть истину. Пуаро, как обычно, не сомневается, что обнаружит настоящего убийцу. Но дело в том, что немногих персонажей романа от убийства удерживали соображения морали. Написав убийство Роджера Экройда, Агата Кристи нарушила одно из правил, до тех пор неукоснительно выполнявшихся авторами канонического детектива. Рассказчик не мог быть преступником. Вместе с тем, рисуя портреты своих персонажей, она чаще всего не ищет свежего, неожиданного сравнения или метафоры, а идет протаренным путем. Вот как доктор Шепард характеризует внешность Экройда. «Экройд всегда интересовал меня как законченный с виду экземпляр деревенского сквайра. Он похож на одного из тех румяных спортивного склада джентльменов, которые непременно появляются на фоне зеленого лужка в первом действии старомодных музыкальных комедий и поют песенку о том, что собираются поехать в Лондон. Теперь на смену музыкальным комедиям пришли ревю, и деревенские сквайры вышли из моды. Впрочем, Экройд, разумеется, вовсе не деревенский сквайр, а весьма преуспевающий фабрикант вагонных колес. Ему 50 лет, он краснолиц и добродушен. В этом описании содержится указание и на время. Ревю сменили музыкальные комедии, и на противоречие добродушной внешности Экройда и его скаредной натуры. Но прежде всего оно дает узнаваемый образ типаж. Читатель без всякой подготовки осваивает его и немедленно погружается в основное развитие действия и обозрение нравов. Столь же непритязательно описание, открывающее загадку Ситтафорда. Картина, представшая перед ним, майором Барнаби, была типичным английским пейзажем, как его изображают на рождественских открытках или в старомодных мелодрамах. Опять мгновенная узнаваемость, опять своего рода этикетка. Какие цели преследует писательница? Максимально приближает к читателю место действия, ведь если он не видел мелодраму, то наверняка видел открытку. Да и набор персонажей не несет для читателя ничего нового. Опять отставники, дама с дочерью, теперь, правда, более обеспеченная, но, соответственно, и более загадочная, местная собирательница новостей и сплетен, молодые люди, остро нуждающиеся в деньгах. Во всяком случае, читатели и убийства Роджера Экройда, и загадки Ситтафорда без труда идентифицировали в этих обобщениях своих знакомых, которые в жизни могли вести себя куда как более странно, нежели на страницах литературного произведения. Думается, в образе экстравагантного инвалида капитана Вайетта, при котором состоит темнокожий слуга, есть немало черт братца-писательницы, Монти Миллера. Правда, братец Монти был поэксцентричнее Вайетта. Сей славный воин, возвратившись после службы в Африке и поселившись у матушки в доме, имел обыкновение от скуки пугать прохожих, постреливая в их направлении из револьвера. Однажды он даже обстрелял свою сестру Мадж и искренне не понимал ее возмущения. «Она думает, я не умею целиться», — вспоминает Кристи в автобиографии. Узнаваемость большинства типажей загадки Сита Форда и множество ложных ключей — не просто, так сказать, условие задачи, своего рода логического ребуса, венчающегося эффектной развязкой. Ключи, бросающие тень подозрения на многих персонажей, служат не только для раскручивания сюжетного механизма, они несут немалый разоблачительный пафос. Внешне респектабельные мать и дочь Уиллеты, Джеймс Пирсон, Ронни Гарфилд — все они в той или иной степени морально несостоятельны. Мелкий аферист и растратчик Пирсон не способен на убийство, но его удерживают не соображения нравственные, а исключительно нерешительность и слабость характера. Гарфилд позволяет богатой тетке помыкать им в смутной надежде на возможное наследство. Есть свой скелет в шкафу, как говорят англичане, у богатых и светских Уиллетов. Муж и отец попал на каторгу. И, конечно же, отвратителен бравый майор Барнаби, хладнокровно планирующий убийство своего друга ради того, чтобы завладеть премией за победу в футбольном конкурсе. Впрочем, не менее противен и сам Тревельян, богач и скупец, безразличный ко всему на свете, кроме своих охотничьих трофеев. Его сестра откровенно радуется смерти брата, не считая даже нужным скрывать свои чувства от инспектора Наркота. Инспектор — фигура достаточно безликая. Он честно и добросовестно старается выполнить свой долг. Кристи откровенно идет за Конан Дойлом в изображении полиции. Полицейские у нее в лучшем случае ревностные служаки, но у них, увы, не бывает, как у великих сыщиков Холмса и Пуаро, озарений, рожденных интуицией, но подготовленных логическим и тщательным сопоставлением фактов. Словом, полиция мало что может без помощи одаренных дилетантов. Это чисто английское убеждение, безусловно разделяемое писательницей, в том, что преданный какому-нибудь делу дилетант вполне способен превзойти равнодушного профессионала. В каком-то смысле собственный жизненный опыт писательницы подтверждал эту неистребимую веру в продуктивность дилетантизма. Не говоря уже о музыкальных способностях и высоком исполнительском уровне Агаты Кристи, она, так никогда и не получившая никакого образования, выйдя второй раз замуж за археолога Макса Мэллоуэна, всерьез заинтересовалась археологией, неоднократно принимала участие в раскопках на Ближнем Востоке и через некоторое время превратилась в достаточно авторитетного знатока древней керамики. В загадке Сита Форда роль Пуаро, удачливого сыщика, отведена Эмили Трефусис, привлекательной и энергичной девице. Ее характер раскрывается в постоянном и активном действии. Она не признает поражений и верит, что доберется до истины. Питаемая любовью к слабохарактерному Джеймсу Пирсону упорство и дотошность Эмили, естественно, приносят свои результаты. Инспектор Наркот при Эмили выступает в роли сходной с той, в которой при Пуаро выступал его приятель капитан Гастингс, персонаж, действовавший в первых романах цикла «Пуаро» и отчасти пародировавший преданного Шерлоку Холмсу, но недалекого доктора Ватсона. Потом, правда, Гастингс, по собственному признанию писательницы, ей несколько надоел, и она удачно женила его и отправила на неопределенное время в Аргентину. Загадка Сита Форда интересна не только мастерски закрученной детективной интригой, не только типажами, у которых за респектабельной внешностью скрывается нечто прямо противоположное. Если внимательно читать роман, то в нем обнаружатся правдивые и критические картины разных сторон английского общества. Скажем, любая крупная компания, стремящаяся выпустить как можно больше акций и привлечь, возможно, большее число акционеров, вкладывающих свои сбережения в то или иное предприятие, всегда внушает им мысль о мгновенном обогащении. Майор Барнаби на собственной шкуре познал незавидную судьбу мелкого акционера. Скромные проценты, без всякого риска, не привлекали его, и потому он почти всегда оставался в проигрыше. Уже тогда, в 30-е годы, Агате Кристи, обладавшей трезвым умом и наблюдательностью, была ясна ложность идей народного капитализма, которые и сегодня буржуазные идеологи тщатся внушить широким массам на Западе, твердя о том, что, дескать, рабочие, приобретая акции того предприятия, где они трудятся, становятся якобы его совладельцами. А с какой откровенной иронией пишет Кристи о нравах английской прессы? Начинающий газетчик Чарльз Эндерби, в общем-то, малый безобидный и даже доброжелательный, но ради сенсации, дающей ему шанс сделать карьеру, он готов пожертвовать всем. Чего стоит, к примеру, сверхоперативная отправка в редакцию его интервью с Эмили Трефусис, которого она ему не давала? Столь же иронично отношение писательницы к спиритическим сеансам и вообще к оккультизму, увлечение которым в то время было широко распространено. Убежденная рационалистка, Кристи всегда посмеивалась над любыми увлечениями мистикой, сверхъестественным. И никакие романтические суеверия не могли затмить для нее радости земного существования. Эта вечная истина открывается и герою рассказа цыганка Макферлейну. Его охватила теплая волна радости, радости реального мира. В «Загадке Сита Форда», быть может, в большей степени, нежели в других произведениях писательницы, открывается присущее Кристи глубинное чувство юмора. Конечно же, и образ самого Пуаро создается преимущественно с помощью контраста между комической внешностью и силой интеллекта, способного распутать любые криминальные хитросплетения. Но Пуаро в целом фигура, безусловно, не комического ряда, тогда как и в «Капитане Вайте», и в «Ронни Гарфилде», и в «Чарльзе Эндерби», да и в «Джеймсе Пирсоне» писательница умело и ненавязчиво оттеняет комические черты. Вполне в диккенсовском ключе дается портрет мисс Персихаус. В гостиной, обращенной в сад, стояла кушетка. На ней лежала почтенная леди с хмурым морщинистым лицом и с одним из самых острых и самых вопрошающих носов, какие Эмили когда-нибудь приходилось видеть. А сколь неожиданно и точно сравнение одной фразой, раскрывающей характер главной ситтофордской кумушки миссис Куртис. Для продолжения знакомства с жизнью Ситтофорда ему, Чарльзу Эндерби, достаточно было только слегка поворачивать миссис Куртис, как поворачивают водопроводный кран. Роман «Загадка Сита Форда» — превосходный образец чистого или канонического детектива с немалым социальным содержанием. Он создан Агатой Кристи в ее, так сказать, зрелый период, начавшийся после публикации «Убийства Роджера Экрейда». И, несомненно, любопытно, как писательница обходится и без уже полюбившегося читателем Пуаро, и без всего год назад увидевший свет в романе «Убийство в доме викария» мисс Марпл. Однако, хотя мисс Марпл принимает непосредственное участие в действии лишь одного романа, вошедшего в настоящую книгу, ее образ как бы незримо присутствует и в убийстве Роджера Экройда, и в загадке Ситтафорда. В этом шутливом утверждении есть немалая доля истины. Дело в том, что самым любимым персонажем Кристи в убийстве Роджера Экройда, как пишет она сама, была Каролина Шепард, прокисшая старая дева, преисполненная любопытства, слышавшая и знавшая все, настоящая детективная служба на дому. А кто такая мисс Персехаус из Ситтафорда? Разве это не Каролина Шепард, только прикованная к постели болезнью и потому несколько более сварливая? Впрочем, мисс Марпл по-человечески, несомненно, более мила, нежели ее сестры по страсти к доморощенным расследованиям. Одинокая жизнь, наблюдательность и склонность к сопоставлению увиденного ведут к тому, что одной из характерных черт мисс Марпл было любопытство, или, как она предпочитала называть это, заинтересованность в чужих делах. Отель Бертрам. Создавая образ мисс Марпл, писательница наделила свою героиню некоторым сходством со своей покойной бабушкой, которая, как вспоминает Кристи в автобиографии, будучи сама жизнерадостной, всегда ожидала от всех и вся самого худшего. Она просто не доверяла людям. Старая дева мисс Марпл придерживается строгих моральных норм и правил, что совсем неплохо в обществе, где элементарные общечеловеческие нравственные принципы на каждом шагу попираются в безудержной гонке за богатством. Именно поэтому для мисс Марпл не существует, так сказать, презумпции невиновности. Не в ее характере было выносить виновному оправдание за недостатком улик. Обычно она подозревала худшее и в 9 случаях из 10 оказывалась права. Отель Бертрам. Особая привлекательность мисс Марпл в том, что она взыскует истину и справедливость не в силу профессиональной принадлежности к корпусу блюстителей порядка, а по велению души. С глубоким уважением отзывается о ней инспектор Дэви, честный и добросовестный полицейский. Она в своей долгой жизни умела замечать зло, его чувствовать и с ним бороться. Отель Бертрам. Агата Кристи откровенно привязана к своей героине. Писательница разделяет ее острое, ностальгическое чувство утраты доброй старой Англии. Именно в уста мисс Марпл она вкладывает свои собственные мысли о неотвратимости перемен. «Путь назад невозможен». Никто и пытаться не должен идти назад. Суть жизни в движении вперед. Жизнь — это фактически улица с односторонним движением, правда? Отель Бертрам. Однако такова уж природа писательского дарования Кристи, что даже к этому дорогому ей персонажу она относится со своей обычной иронией. Получившая воспитание, типичное для провинциального среднего класса, мисс Марпл совершенно безразлична к искусству. Придется с сожалением признать, что культурные мероприятия меньше всего входили в ее планы. Она не заглядывала ни на выставки, ни в музеи. Мысль о том, чтобы пойти на показ моделей в салон дамских нарядов, и в голову ей не приходила. Она посещала в основном крупные магазины, отделы фарфора и стекла, а также отделы постельного белья и разных домашних принадлежностей. Отель Бертрам. Так исподволь со страниц романа встает своего рода коллективный портрет целого поколения британского среднего класса. Мисс Марпл, леди Селина, полковник Люскомб, людей воспитанных и светских, но, увы, совершенно чуждых культуре. Строго говоря, опубликованный в 1965 году роман «Отель Бертрам» — нечистый детектив. В нем нет единой линии расследования — Нет одного преступления и группы персонажей, в нем подозреваемых. Собственно, все ограбления, о которых тут говорится, составляют как бы фон романа, только одну из сюжетных линий. Детективная линия существует параллельно с рассказом об отеле «Бертрам». И только к концу они пересекаются, и тогда крах по-своему блистательно. Идея отеля-призрака, отеля-реконструкции еще раз убеждает в неизбежности конца целой эпохи. Эпоха завершилась. Моя эпоха. Разумом мы предвидели, что это случится, рассуждали на эту тему, но до последнего момента держались унаследованных привычек, писал крупнейший английский сатирик XX века Ивлин Во. И дело не только в том, что Ивлин Во по происхождению принадлежал к тому же служилому классу, что и большинство персонажей Агаты Кристи, а, впрочем, и читателей. И не в том, что Во в свои оксфордские годы дружил со вторым мужем писательницы Максом Меллоуном. И не в том, что у забывчивого каноника Пеннифазера был литературный предшественник, рассеянный студент-богослов Поль Пеннифазер из раннего романа Во «Упадок и разрушение». Литературных и жизненных аналогий между, казалось бы, столь разными писателями можно отыскать множество. Важно другое. Груз унаследованных привычек — вещь сама по себе безобидная. Но когда унаследованные привычки и впитанные с молоком матери сословные предрассудки разрастаются до размеров, не позволяющих видеть правду меняющегося мира, наступает опасный разрыв между реальной жизнью и бытующим представлением о ней. В этом смысле и Агата Кристи, и Ивлин Во, трезво, хотя и с печалью наблюдавшие закат Британской империи и образа жизни с ней связанного, были куда как дальновиднее многих профессиональных политиков из консервативного кабинета Тэтчер, так и не способных расстаться с имперскими амбициями. Мне, конечно, не удалось обнаружить отель «Бертрам» в тихих переулках, ведущих от Парк-Лейн к Беркли-сквер. Но на первый взгляд все осталось как прежде. Старые джентльмены и леди чинно выходили из такси, а фельдмаршальского вида швейцары услужливо придерживали дверцы. Старинных уютных отелей в этой части Лондона до сего дня великое множество, и, кажется, стоит зайти в холл в начале 6 вечера, как сразу станешь, если не участником, то хотя бы свидетелем ритуального чаепития. Но сколь часто респектабельный фасад скрывает преступную сущность. Довелось мне побывать и у лондонского моста Black Friars, «Черные братья», под которым летом 1982 года был обнаружен труп Роберто Кальви, президента крупнейшего в Италии частного банка Амбрузиано. Версия самоубийства оказалась несостоятельной. Следствие установило, что убитый был членом масонской ложи П-2 и закадычным приятелем печально знаменитого банкира мафии Микеле Синдоно. Поиски убийц зашли в тупик. Иссякли и газетные публикации. Нет пока и детектива, хотя история гибели Кальви так и просится на бумагу. Но какое это имеет отношение к Агате Кристи? Самое прямое. Еще в 60-е годы, создавая отель «Бертрам», она поведала о том, как тесно связаны межнациональные финансовые воротилы с преступным миром. Обладатели огромного состояния, братья Гофманы, известные банкиры, приумножают свое состояние, финансируя преступления. Как тут не вспомнить Кальви, Синдону и многих других? Нельзя не признать, что Агата Кристи обладала, кроме таланта детективиста и нравописателя, немалой социальной проницательностью. Она откровенно никогда не любила богачей. Экройд, Тревельян, Бесс Седжвик, братцы Гофманы — все они вызывают у нее непреодолимую антипатию. Стремление к богатству и обладание им всегда составляют самую питательную почву для преступления. Такова была неколебимая позиция писательницы. Устойчивая популярность Кристи связана прежде всего с ее романами и драматургическими произведениями. К своим детективным историям в малой прозаической форме она относилась с некоторым пренебрежением, считая, что детективные повествования плохо соотносятся с техникой создания короткого рассказа. Правда, с писательницей тут можно поспорить. Ведь, к примеру, «Свидетель обвинения» стал хрестоматийным образцом жанра. Агата Кристи любила жизнь и умела трудиться. Один из величайших секретов существования — «Уметь наслаждаться даром жизни, который тебе дан», — пишет она в автобиографии. Как бы отвечая разом на все возможные вопросы журналистов, она писала о том, что она терпеть не может толпу, громкие голоса, шум, долгие беседы, приемы, особенно приемы с коктейлями, сигаретный дым и курение вообще, алкогольные напитки, мармелад, устриц, чуть теплую пищу, серое небо. Более всего, запах и вкус горячего молока. Любила же она солнце, яблоки, музыку, поезда, цифровые головоломки и вообще все, связанное с цифрами, морские купания, молчание, сон, мечты, еду, запах кофе, собак и театр. И в этой самохарактеристике изрядная доля присущей писательнице иронии. Так в чем же все-таки секрет столь прочного успеха у самых различных читателей произведений писательницы, считавшей, что в ее долгой жизни было лишь два значительных события — покупка первой машины в 20-е годы и обед с королевой 40 лет спустя. Исследователь классического детектива Джордж Грелл не без оснований полагает, что детектив, в отличие от остальных типов популярной литературы, выше всего ставят интеллектуальные способности героя. В самом деле, интеллектуальные усилия героя-сыщика как бы передаются читателю, увлекающемуся этой своеобразной гимнастикой ума. Но лучшие произведения Агаты Кристи далеко выходят за рамки интеллектуальных ребусов и головоломок. В них запечатлен строго и правдиво запоминающийся портрет одного из классов английского общества, класса уходящего, ибо часы истории нельзя повернуть вспять. И в этом, прежде всего, секрет ее успеха. Георгий Анджапаридзе. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.